А я смеюсь с нею вместе и потом полушутя отвечаю: да вот будущий клуб выбираю. Уже почти решил к вам перебраться, через годик. Теперь с городом осталось решить. Она явно обрадована и не собирается этого скрывать. Смеется, лезет целоваться, а потом спрашивает: а какие города? Париж, но это маловероятно. Мне не нравится клуб. Марсель, может быть, или Монако. Тебе что больше нравится? Отвечаю я, уже обнимая и прижимая к себе пересевшую поближе Нессу. Та ненадолго задумывается, потом отвечает: мне все равно, я в любой город буду приезжать, и ты сможешь в Париж, когда время будет. Франция не такая большая, тут все рядом. Но, конечно, Париж, это Париж. Но если не нравится, значит, не нравится. А так, Монако – это сказка. Я снова смеюсь ей в ответ, обнимаю, целую и говорю: ну, значит, эта сказка станет нашей. И она кивает в знак согласия. А у меня неожиданно рождается мысль при взгляде на одинокого пианиста, что-то изображающего в углу кафе. Несса, милая, споешь для меня? Устраиваю я небольшую провокацию, между поцелуями, конечно. Рыба уже съедена, и мы культурно сидим с кофе и пирожными, конечно, в обнимку, ну как же иначе. Она непонимающе на меня смотрит, потом видит микрофон пианиста и робко кивает: согласна. Понимаю я и иду договариваться. Хозяева кафе быстро соглашаются, особенно после намека на то, что для них будет большим сюрпризом, кто и что споет сейчас у них в кафе. И Несса выходит к микрофону. Она сейчас в том образе практически, в котором ее скоро увидят все. Джинсы в обтяжку, платок вокруг пояса, полурасстегнутая рубашка, золотистая блонда, как ее потом назовут, а пока ее только слышали, но песня уже стремительно набирает обороты, и она на слуху. Просто Нессу еще в лицо не знают. С первых аккордов народ притихает, а услышав совсем негромкий, но так берущий за душу голос, вытягивающий знакомые слова, понимает, кто перед ними. И на зал небольшого кафе опускается тишина, разрываемая лишь красивой мелодией уже шлягера. Позже Несса поет еще пару песен, и люди осознают. Они ведь читали, слышали, смотрели по телевизору. Вся Франция говорила, и иногда начинает снова говорить о романе французской Лолиты с русским Доном. Журналисты уже все прознали и о поездке в Осло, и о недавней Москве. Это топ-история, раскручивающаяся прямо на глазах. И вот ее герой рядом, прямо тут. Девушка уже опознана, это самая Несса, а кто тогда парень рядом с ней? А ведь сегодня Марсель играл и проиграл русским, и тот самый Дан забил. Они ведь видели это. Кто-то на стадионе, кто-то по телевизору, а кто слушал по радио, но они помнят. И вот эта пара тут. Крутятся мысли в десятках голов, и неведомым образом на свет Божий являются пластинки Нессы, программки с матча, а где-то и просто блокноты, подписи, пожелания и снова подписи. Мы пишем совместное, всем, кто подходит, на двух языках. Счастья вам и любви от Дана и Нессы. Лебан хиур ет элля маур де Дан ет Несса. И все счастливы. У Нессы в глазах любовь, она не ожидала такого. Я обнимаю ее и говорю: это только начало, любимая. Поверь, это только начало. И она кивает, она верит. Чуть позже мы прощаемся с людьми и убегаем, а нас вновь провожают улыбки. Люди понимают, люди все понимают. Думаю я, и мы садимся в такси и мчимся туда, где не будет никого кроме нас. Что, уже пора? Немного расстроенно спрашивает Несса, все еще нежись в моих руках. Да, милая, пора. Отвечаю я, обнимая и целуя ее. Скоро мне на самолет, тебе на поезд. Когда мы снова сможем увидеться? Спрашивает она, безнадежно понимая, что это будет не очень скоро, и прижимается все ближе, грея и возбуждая меня своим прекрасным обнаженным телом. Через 10 дней я буду в Берлине, через 20, возможно, где-то в Европе, может, в Сан-Себастьяне. Отвечаю я, уже начиная заводиться от этого дорого тепла. Я приеду и в Берлин, и в Сан-Себастьян, отвечает она с улыбкой. Явно поднялось настроение, думаю я, а потом добавляю, как бы извиняясь: ты извини, милая, просто очень плотный график, и у меня не получится приехать в Париж. Говорю я и целую сладкие губы, которые тут же мне отвечают и поцелуями, и словами: не извиняйся, я понимаю, я все понимаю. И поцелуи, поцелуи, поцелуи прерываемы только для того, чтобы сказать: милая, я обязательно буду играть во Франции, и тогда уже я смогу приезжать к тебе в гости в Париж. Франция маленькая, что там до Парижа от Монако или Марселя, расплюнуть. И мы смеемся, обнявшись, а любовь нас все затягивает и затягивает. И исчезли, скрылись, провались из этого мира, в другой, к куда более счастливой. Там, где любовь правит бал. Уже садясь в самолет, я снова вспоминаю все, что было, и понимаю. Родной город, родной уже Марсель, но еще не решил, куда потом. Марсель, Монако и Ницца рядом. Море, бульвар, люди, воспоминания, и снова всплывают строчки. Это память или предчувствие, не знаю, прошлое или будущее, но строчки есть, и они об этом. Волна, прибой и запах йода, и шум толпы, идущей по бульвару, и яхты вон, стоящие на приколе. На рейде тоже вот, судов немало, как все знакомы тут, и люди, и улыбки. Идут и все чего-то ждут, у каждого, свои ведь милки, и разные люди, разные лица, но что-то общее в них есть. Но все ведь люди, какая разница, и пусть цветов тут кожи, ну не счесть. Как все знакомы это, так же было, в том городе, что был родным. Там все, конечно, было мило, но жизни ход все взял и растворил. Марсель, Марсель, Массалия иначе. Уж сколько лет тому прошло. Баку, Баку, и сердце плачет. Ну ладно, прошло, так значит и прошло. Два города, два моря, две судьбы, две жизни и одна дорога. А мы идем и здесь с судьбой мы на ты. И хорошо, коль рядом та, что дорога. Глава 21. Берлин, Берлин, не бойся, мы проездом. 10 октября 1987 года. Берлин, среда, 20:00 14:00. Да, думаю я, выходя вместе с командой на поле. Сегодня, может быть, сделан последний шаг в нашем пути к Евро-88, и в Германии, что символично вполне. И я припоминаю турнирную ситуацию на сегодня. Мы очень мощно прошли 3/4 отборочного турнира и выиграли все матчи. У нас сейчас 12 очков. Вторым уверенно идут восточные немцы, которые сыграли на матч меньше, одержали 2 победы, дважды сыграли в ничью и лишь 1 матч проиграли. Да, нам проиграли. И у них сейчас в багаже 6 очков. Они теоретически еще могут нас догнать и даже обойти, по каким-то дополнительным показателям. Нам же достаточно сыграть в ничью, чтобы уже сегодня обеспечить свое присутствие на Евро-88. Но мы не будем играть на ничью. И ребята и тренер однозначно настроены на победу. Это ведь красиво, выиграть все матчи, а мы за красоту, и я тоже. Тут достаточно посмотреть на тех, кто меня окружает. И мои мысли, как-то плавно и почти незаметно, перескакивают на нее, ту самую красоту. А если точнее, на них моих невозможно красивых и невероятно хороших девчонок. Их 5, самому страшно становится. Оля, Лена, Ната, Маша и Несса. Да, француженка. И подборка то какая, и снова самому, только теперь завидно. Медик-блондинка есть? Есть. А экономист-шатенка? Да. А с непонятной профессией, но невероятно шикарная есть, а как вы догадались? А может и восходящая звезда русской эстрады присутствует? А как же, есть, конечно. Ну, мировой то звезды точно нет, есть, француженка. Вот и говорю, самому завидно. Правда, не совсем понятно, как распутываться буду, через год, с первой троицей. Очень не хочется их отпускать, и с собой не возьмешь, или возьмешь, не знаю пока, время покажет. А француженка, милая Несса, кстати, приехала, как и обещала, и у меня сегодня свидание. Теперь надо матч не запороть, а то неудобно будет, даже дважды, перед партнерами и тренерами, если не дай бог неудача, а я развлекаюсь, и перед Нессой, все ведь знают, как французы немцам любят и уже давно, и что интересно, родственники ведь они, франки из германцев вообще-то, но, как часто бывает у родственников, все никак сопредельные земли не поделят, так что надо постараться, вот оно как. Какие дополнительные стимулы образовываются для достижения победы. Интересные факты и мысли. Ну ладно, думаю я, пора, наверное, начинать. Табло уже показывает составы, и стадион ждет начала матча. Народу не сказать, что много, но 1025 наберется. Это, конечно, ничто, по сравнению с полтинником на наших домашних матчах в Баку, или всем стольником на матчах сборной в Лужниках или Киеве. Но стадион не пустой. Значит, есть для кого играть. Размышляю я, глядя на табло и стадион. Судья пока не торопится начинать матч, и я ему в отместку запускаю привычный анализ составов. Сперва мы. У нас в составе несколько замен. Вновь в основе Бессонов и Демьяненко, и оборона приобрела привычный вид. Но выпал из обоймы Яковенко. Небольшая травма, говорят, и на позицию опорного полузащитника Валерий Васильевич выпустил моего партнера по нефтянику Олега Ширинбекова. В остальном состав привычный, и играть мы собираемся по вполне обычной для нас схеме. Латин. Рац, Заваров, Добровольский, Михайличенко, Ширинбеков. А мгновением позже и хозяева. В сборной ГДР несколько замен. В составе появились новые игроки, но фамилии их мало о чем говорят. Хотя и так понятно, чего можно от них ожидать. Козыри сборной ГДР давно известны. Скорость, организация игры и давление. Ну посмотрим, как эти козыри сработают против нас. А игровая схема у них привычная. 4-4-2. Том Доль, Пильцкер, Стенраб, Либерс. А в целом с ними все понятно. Как о них иногда говорят, легкоатлетическая футбольная сборная. Очень высокая скорость перемещения по полю и работы с мячом, при очень неплохой средней технике. У них нет звезд, но у них есть команда и, конечно, у них есть Ардунг. Порядок, он до сих пор сохранился, в отличие от Западной Германии, где хоть и медленно, но все меняется. А тут, как будто застыло, да и страна куда более закрытая, по сравнению с западными соседями. И потом их физика, да помноженная на исполнительность, дает часто весьма неплохой результат. Но надо играть и выигрывать. И матч начинается, судья наконец дал свисток и первый розыгрыш на этот раз за нами. Мы начинаем комбинировать. Ребята привычно разбежались по позициям и вроде все ничего, но сразу видно, немцы настроены дать бой и летают по полю, аки пчелки. Злые такие, жалящие иногда. Вот и сейчас начинается та самая тактика мелкого фола, попытка сбить игру у команды мечты. Пока получается, преимущество у нас, но моментов немного, за первые полчаса, лишь удар Ширинбикова и все. Что-то надо делать, думаю я. И похоже, той же мыслью озадачился и Саша Заваров. Он разбирается у штрафной сразу с двумя немцами и откатывает мне мяч под удар, а я бью с хода, практически без подготовки. Мяч ложится на ногу и выходит шикарный удар подъемом, да еще и с оттянутым носком бутсы. Мяч пулей вонзается под перекладину, до ворот было метров 17. Немцы не успели меня накрыть и вратарь тоже не успел. Да он даже не успел как следует оттолкнуться. Прыжок вышел невнятный и гол. Гол. Думаю я, гол. И табло со мной согласно, высвечивая мою фамилию на весь стадион. Гол Латин, 10, СБ, России, 29 мин. Гол. А мы играем дальше и все продолжается по-прежнему. Немцы, как будто и не заметили, что счет открыт и не собираются менять рисунок игры. Агрессия, агрессия и еще раз агрессия, но в рамках правил, в основном, они сумели погасить нашу игру и снова нет моментов. Более того, мне становится немного смешно. Олег Ширинбиков повторно наносит удар и вратарь на месте. Да, самый сегодня бьющий наш игрок. Думаю я и тут же сам себе разъясняю, это объяснимо, они перекрывают остальных, а про него пока не очень знают. Но тренер объяснит в перерыве. И приближает тот самый перерыв. Едва ли не первые атаки хозяев, кто-то из немцев проходит по флангу, следует прострел в штрафную и нам забили. Понимаю я, глядя на ликование хозяев, а табло тут же показывает, кто именно стал тем самым героем. Гол Кирстен, 9, СБ, ГДР, 45 мин, гол. Первый тайм закончился, идем в раздевалки, настроение не очень, но пока ничего страшного, просто. Так бывает, прострел, подставили ногу и гол. Думаю я и подтверждаю, да бывает и нечего тут говорить о справедливости. Мяч круглый, все бывает, надо просто играть. Валерий Васильевич в перерыве не устраивает особых разборов, но вносит коррективы в игру. Михайличенко как-то сегодня не очень выглядит и вместо него на поле отправляют Олейникова. Затем он смотрит на меня и спрашивает: «Весь матч сегодня выдержишь?» Я киваю в ответ и главный определяет вторую замену. Вместо Раца на поле отправляется Литовченко. А затем на словах определяются изменения в тактике игры. Добровольский уходит налево, Литовченко справа. Играем плотнее, жестче прессинг. И бьем по воротам, каждая атака должна завершаться ударом. Основные бьющие Добровольский, Литовченко, Олейников, Ширинбиков и Латин, говорит Валерий Васильевич и улыбается. Добавляя, Латин тоже бьет, ну кто же ему запретит, явно не я. Ребята смеются. А я понимаю, великолепный психолог все-таки наш метр. Все понимает, знает когда и что сказать. Потому никто из его игроков, кто у него играет, никогда не шел против него. Он жесткий, но честный, а это уважают. И мы начинаем второй тайм. Немцы сразу понимают, что игра несколько изменилась. Мы прибавили в скорости, начали сами давить прессингом и удары. Удары. Литовченко бьет и мяч свистит над перекладиной. После удара Добровольского Мюллер переводит мяч на угловой, а после подачи мы едва не забиваем. Я выпрыгиваю на подачу Добровольского, добираюсь до мяча и подрезаю мяч в дальний угол. Немного не повезло, Мяч чиркает перекладину и уходит за линию ворот. Но наше преимущество становится подавляющим. Немцы не успевают, и лишь невезение не дает нам выйти вперед. Заваров врывается в штрафную, обыгрывает одного противника и бьет из-под второго. Вратарь не достает, но снова немцев спасает штанга. Следом я откликаюсь на прострел низом и слету перевожу мяч в ворота. Мюллер каким-то чудом успевает среагировать и отбивает мяч прямо перед собой, и снова немцы быстрее. Кто-то из защитников выносит мяч подальше, но все-таки мы дожимаем немцев. Литовченко отдает к линии штрафной, Заваров пропускает на меня и рвется в штрафную, я в касании отдаю ему, но его накрыли. Однако Саша успевает откинуть мяч обратно мне, и тут я замечаю справа подключение Олейникова. Немцы сконцентрировались на более опасных, по их мнению, игроках и не сблокировали этот выход нашего опорника к линии штрафной. Я откатываю мяч под удар, и Сергей бьет. Он это умеет, и вот прямо сейчас попадает в левый от вратаря нижний угол. Мюллер бессилен, не дотянулся. Гол. Понимаю я, мы почти на евро. И табло подтверждает мои мысли, высвечивая фамилию нашего игрока. Гол Олейников, 14, СБ. России, 80 мин. Гол. На удивление немцы не рванули вперед. Все-таки сверхорганизованная команда. Сказали играть так, будут играть при любом раскладе. Так матч и заканчивается. Это победа и здравствуй Евро-88. Думаю я, уже уходя с ребятами со стадиона. А табло напоминает болельщикам о том, кто есть кто в этом матче и в сегодняшнем футболе. Да, всего 10 дней прошло, и снова это чудо в моих руках. Думаю, стоя на главной площади Берлина и обнимая Нессу, мою милую Нессу. Да, нас отпустили до утра. Почти стихи получились. Со смехом думаю я и прижимаю к себе, вытянувшуюся в струнку в попытке достать до губ свою милую француженку. А тоже, мои 1,95 и ее 160 тех самых сантиметров. Но эта разница в росте, как известно, ничему не мешает, а лишь придает пикантности отношениям. Снова смеюсь я про себя и, наклонившись, целую милые сладкие губы. Что будем делать, милая? Спрашиваю я, не обращая особого внимания на окружающих. И думаю, подумаешь, здоровенный русский парень целует прелестную хрупкую француженку в центре Берлина. Не война, мы вас не захватываем, у меня есть куда более привлекательная цель, которая к тому же уже и сама сдалась на милость победителя. Да, победителя, в борьбе за ее сердце. И она с улыбкой отвечает именно то, что мне и хочется сейчас услышать. Даня, давай немного поедим, а я голодная, и поедем к тебе, в номер. Я соскучилась и гулять совсем не хочется, нагулялась уже. Я киваю, соглашаюсь, и мы идем в ближайший немецкий ресторанчик. Немцы, как всегда, на уровне. Они любят поесть, и их мясное очень даже вкусно. Знаменитые сосиски, колбаски, немного пива очень даже хорошо идут в приятной компании, как бы это ни было банально. Но это и правда вкусно, я вообще за простую пищу. И компания под стать еде, или скорее еда под стать компании. Быстро приготовили, быстро поели и еще немного посидели, наслаждаясь обществом друг друга. «Пойдем?» – коротко спрашивает Несса с несмелой улыбкой, проявляющейся на ее губах. Я киваю в ответ, оставляю оплату на столике и говорю: «Конечно, милая, я тоже очень соскучился, и вижу, как расцветает на глазах эта моя французская хризантема. И я, конечно, расцветаю вместе с ней. Так вот мы и идем». Парочка светящихся от счастья и предвкушения влюбленных. Главное, чтобы не забрали в какой-нибудь радиоактивный контроль, а то скажут, ходит тут, светится, непорядок. Думаю я, усаживаясь вслед за Нессой, на заднее сиденье такси. Вот и доехали. Такси лихо тормозит у гостиницы, другой, не моей и не Нессы. На этот раз я решил зашифроваться и снял номер в средней приличной гостинице в центре Берлина. Тут вообще весело получилось. Я не захотел вести Нессу к себе, слишком много глаз. К ней тоже не хотелось и по той же причине. Все-таки в обоих случаях мы слишком резко выбиваемся из общей массы. Как порядочный человек, я предупредил руководство команды и делегации о том, что не буду ночевать в гостинице, но к 9 утра буду как штык. Нас, как всегда, посла госбезопасность, но это не новость. А дальше произошло то, что меня удивило и порадовало. Хорошо, Даниил, мы понимаем, мы в курсе, что твоя французская подруга Несса уже в Берлине, с улыбкой произносит зам, руководителя делегации, видимо, как раз от той самой госбезопасности. Я все время ощущаю их незримое присутствие, но не могу ничего плохого про них сказать. Они не вмешиваются, не мешают, иногда помогают и разруливают, были такие случаи, а в целом они просто наблюдают и, возможно, охраняют. Я понимаю, я для государства очень ценный ресурс, ярко заявил о себе, популярен, еще не кумир, но кто его знает, вот и охраняют столь ценный ресурс, все логично, понимаю я, а он добавляет, мы понимаем, что вам хочется побыть наедине, мы тоже люди, и в таких случаях всегда идем навстречу своим друзьям, у нас давно все продумано, твой случай далеко не уникален, хотя и не так уж и част, и он делает гроссмейстерскую паузу, я думаю, к чему он клонит, но все проясняется быстро, на столике появляется листок с адресом и именем, и произносится пояснение, это неплохая гостиница в центре Берлина, позвони, представься от человека, что на листке и забронируй номер, номер будет, не сомневайся, потом подъедешь, оплатишь и заселишься, и все, никто не побеспокоит, и никакой опасности, это важно, чтобы ничего лишнего в прессу не ушло, а то бывает, всякое бывает, я киваю, забираю листок и проникаюсь уважением к всемогущей организации, так вот и получилось, что мы приехали сейчас не ко мне, не к Нессе, а в симпатичную небольшую гостиницу, недалеко от центра города, выпрыгиваем из машины и проходим в гостиницу, там улыбчивый портье слышит номер брони, тут же называет сумму, невеликую надо сказать, я оплачиваю, получаю ключ и мы удаляемся, в номер, чтобы культурно отдохнуть, дошли, зашли, оглядываюсь и понимаю, небольшой приличный номер, чистый санузел, пара кресел, стол, шкаф и самое главное, большая, широкая кровать, что еще нужно, когда молод, оцениваю я номер и гляжу на Нессу, а она только мельком взглянула и забыла, ей не критично, чисто и ладно, все что нужно есть, а главное мы тут, вдвоем и вот это самое важное, читаю я в ее глазах и она тут же подтверждает это, обнимая меня за шею и шепча на ухо, я соскучилась, Даня, я так соскучилась, и тут же слышит в ответ, я тоже, любимая, я тоже, я не помню, может я это уже сегодня и говорил, может и она произносила эти слова, мне просто лень в такой момент копаться в памяти, да и неважно это, подобные слова, можно и нужно произносить часто, они никогда не приедаются, и вот она уже в моих руках, снова тянется, снова подставляет свои губы и снова сама целует, легкое платье, как-то само расстегивается и невесомой волной падает на пол, всего шаг и оно осталось уже за спиной, а в моих руках, прелестная золотистая блонда в одном микрокомплекте, который так и просится, чтобы его сняли. Он, наверное, устал и ему тоже хочется отдохнуть. Вот он и прилег в компании с прелестным платьицем. Их теперь трое, им не скучно. Но, еще мгновение и к ним добавляются еще и чулки и у них уже образуется настоящий коллектив. А мы вдвоем, стоим обнявшись, я и прелестная обнаженная девушка. «Тебе не холодно?» Спрашиваю я и чуть отстраняюсь, чтобы полюбоваться. Она качает головой и улыбается. А делаю совершенно нелогичный поступок, снимаю свои джинсы и рубашку, и заявляю, это, чтобы понимать, холодно тебе или нет, и тут же добавляю, частота эксперимента нарушена, под угрозой само получение объективных данных, и тут же снимаю все, что осталось, оно, все, высится аккуратной горкой на полу, чего мое российское воспитание выдержать не может и я со словами, чтобы не простудились, перекладываю все, что было на полу, на более подходящее для этого кресло. Несса с некоторым изумлением смотрит на эти мои ухищрения, не совсем понимая мотивы моих действий, но сразу про все забывает, стоит мне подхватить ее на руки со словами «А вас, молодая госпожа, мы сейчас отнесем на достойное, столь прелестное особы, ложе, и тут же осуществляю свою угрозу. Мы валимся на кровать». Причем я в последний момент успеваю перевернуться и не обрушиться всей своей сотни килограмм живого веса, на столь нежное создание, в котором, наверное, и 40 нет. Но в новой образовавшейся комбинации, уже она оказывается на моем бренном теле. А мне не тяжело, мне даже приятно. И у меня почему в мыслях в столь интересный момент проскакивает воспоминание из детства. Вечерняя школа в нашем поселке, подвыпивший великовозрастный десятиклассник, уже отслуживший в армии молодая учительница. Она случайно наступает ему на ногу и слышит следующий монолог. «Девушка, вы наступили на мою любимую мозоль». Она смущается, пытается отскочить, а он продолжает свою тираду. «Стойте, стойте, мне даже приятно. Такие были школы и такие десятиклассники с учительницами. Но это все лирика, думаю я. Сейчас есть дела куда приятнее. И я обнимаю свою прелестную француженку, тяну к себе, а она не сопротивляется. В глазах я читаю любовь и желание, а руки, тело и губы это все только подтверждают. Начинается очередной акт вечной пьесы под названием «Жизнь и любовь». Дали несколько представлений и теперь отдыхаем. Но это, конечно, еще не конец пьесы, это лишь антракт, и мы просто лежим обнявшись, согревая друг друга живым теплом тела и дыханием нежности. Несса поднимает на меня глаза, а в них столько всего, что и не описать, а чуть не пропадаю в этом омуте, но меня спасает ее вопрос и просьба одновременно. «Даня, а ты не мог бы мне чего-нибудь почитать из своего? Ты ведь, наверное, еще что-то написал». Машка говорила, «Ты регулярно пишешь стихи». Просит и спрашивает она. Я улыбаюсь, немного задумываюсь и отвечаю. «Да, милая, конечно, только они немного депрессивные. Настроение было не очень, когда писал. Хотя вроде концовка и оптимистичная. И это не о нас с тобой, и не о девчонках, это просто о жизни. Там по-разному бывает, а у нас все хорошо». Она кивает в знак согласия, а читаю. Ненаписанные письма, и несказанные слова, всего бы, все бы ничего, только, жгут вот душу иногда, жизнь на плюс, то жизнь на минус, вечно-вечная игра, я хожу, ищу тот синус, не поймешь тут ни черта, дни летят, минуты, годы, жизнь свистит на полустанках, сколько, сколько тут свободы, не запутаться в считалках, понимаешь все, что было, все, что есть, что поделать, коль не мило, все, что есть, да, все, что есть. Жизнь смешная ведь игра, вроде просто не понять, что поделать, это я. Руки тянутся обнять, убегает, исчезает, хитро улыбнется, только манит, манит, манит, в руки не дается. Ну, а кто ее то знает, да, любовь она такая, хороша, но иногда, вроде вот и даже ощущая, понимаешь, нет, не та. Жизнь и ленты, кольца и глаза, память тащит все моменты. Рвем мы души в клочья иногда, для кого-то сантименты, ненаписанные письма, и несказанные слова, и печати в душу ставит, навсегда, да навсегда. Несса смотрит мне в глаза, потом улыбается, обнимает себя моими руками и говорит, хорошие стихи, берут за душу, но ты прав, это не про нас, видишь, ты меня обнял и я не убежала, и я ведь не та, которая не та, правда, правда милая, правда, ты, та самая та, отвечаю я ей, и может... Мне кажется, но она облегченно вздыхает, а я снова тяну ее к себе. Антракт окончен, впереди новые эпизоды. Глава 22. Снова Москва и лишь один шаг до заветной цели. 16 октября 1987 года. Пятница. Москва. 18:00-16:00. Ну вот и начинается решающий в чемпионате матч. Думаю я и тут же расшифровываю для себя самого, что поделать, люблю определенность. Мы против московского «Спартака», и тут же новая порция мыслей приходит в голову. Мы первые, москвичи вторые и разница между нами 8 очков. Нам сегодня надо не проиграть и мы чемпионы, а то не хотелось бы повторения прошлогоднего афронта. Тогда тот же «Спартак» помешал нам чисто выиграть золото, и в итоге золотой матч и поражение по пенальти, а потом и кома. Вспоминаю я и делаю однозначный вывод. Нет, не хочу. Надо все решать здесь и сейчас, а на вечер. У меня очень приятные планы уже есть. Тем более нам пошли навстречу и матч с Киевом перенесен с 31 октября на 22 ноября. График матчей стал куда более гладким. Это и будет наш последний матч в чемпионате, да и в сезоне тоже. Думаю я, а тут и судья объявился. Команды выстроились и ждут начала, а на табло уже состав команд. Матч еще не начался и прикидываю на скоро наш состав и игровую схему. У нас все стандартно. Но есть потеря и она очень серьезна. Из-за желтых карточек, матч пропускает Панчик, наш ключевой центральный защитник. Сегодня на поле Федоровский и Рахимов и становится немного тревожно. А в остальном все, как обычно, плановые ротации привели к тому, что у нас на поле почти все сильнейшие. Потерь больше нет и мы готовы дать бой. А схема она, как всегда, примерно такая. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбиков. А затем летят и данные по «Спартаку». Москвичи вновь выставили состав фактически с тремя высокими, за 185 см, центральными защитниками. На флангах работают два крайка, Баке и Кузнецов. Ну а дальше начинается интересное. Вперед выдвинуты два форварда Родионов и Шмаров, высокий и не очень высокий, но, что интересно, высокий Родионов тяготеет к игре слева, а куда менее габаритный Шмаров, скорее центр-форвард. Интересная схема. Под ними, с частым смещением на фланге, играют Черенков и Мостовой, игроки техничные, умеющие на поле все и, можно сказать, джокеры команды. Ну и еще немного глубже располагается Пасулько, по факту единственный в составе классический центральный полузащитник. Родионов, Шмаров, Черенков, Мостовой, Баки, Пасулько, Кузнецов. Интересный вариант у москвичей, игра без центральных хавов и без опорных. Посмотрим, как все это сработает. Интересная и самобытная команда приехала к нам в гости. Думаю я, ожидая начала матча, и недаром они одни из лидеров чемпионата. Сегодня очень многое решится, если не все. Матч начинается. Все привычно встали в позиции, разобрали соперников и пошла борьба игровых схем. Перепасовки, отрывы, прессинг, спартаковские стеночки и наши забегания на флангах. Пока все стандартно. И вот, Олег Шеренбиков перехватывает мяч на своей половине и отдает сразу мне, к центру поля. А я решаю попробовать повторить подвиг Марадоны. Рывок с мячом, и я ухожу от преследующего меня по всему полю Бубнова. И помчался, Бубнова пытается страховать Пасулько, но не успевает. Я уже убежал, и я мчусь прямо на ворота хозяев, немного сам удивляясь своей наглости. На перерез бросается Суслопоров, но и он попадается на финт корпусом. Движение влево, он подстраивается, а я просто пробрасываю мяч вправо, мимо опорной ноги и проскакиваю. Сбивать он меня побоялся. И дальше фактически следует выход один на один с Досаевым. Я не сближаясь, бью верхом в дальний угол, и Ренат просто провожает мяч глазами. Гол. Понимаю я, гол. И табло тут показывает. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 9 мин. Гол. Мы повели, и игра снова затихает, как будто ждет чего-то. Удивительно, но москвичи осторожничают, и мы тоже не раскрываемся. Так почти без моментов мы и доигрываем до конца тайма. Второй тайм начинаем прежними составами и в том же ключе. И так продолжается до 68-й минуты матча. Мостовой в центре уходит от Шеренбикова. Дальше следует стеночка с Родионовым и удар из пределов штрафной. Спартак взорвался атакой в своем стиле и сравнял счет. Табло высвечивает хорошо знакомую фамилию. Гол Мостовой, 6, Спартак Москва, 68 мин, гол. Продолжаем играть, и чувствуется, что что-то изменилось. Москвичи открываются и идут вперед. Нам тоже приходится играть активнее. Пошел открытый футбол. И наша атака правым флангом. Сулейманов накручивает Баки и подает в штрафную. Я перепрыгиваю Суслопорова и мягко подрезаю мяч за спину и в ворота. Я спиной к ним не вижу результат своего удара, но стадион ахнул, и это знак. Я оборачиваюсь и вижу Досаева на траве, расстроенных москвичей и мяч в воротах. Недолго музыка играла, снова мы впереди. Думаю я, а табло вновь высвечивает мою фамилию. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 70 мин. Гол. Наш главный делает замены, чувствуя опасность. Вместо Ахмедова и Сулейманова выходит Пятницкий и Гусейнов. Андрей укрепит центр, а Юнис добавит скорости в атаке. И похоже, все замыкаются впереди на меня. Думаю я, глядя на эти перестановки. Но все хорошо, только веселье продолжается. Кузнецов проходит справа, следует прострел низом к линии штрафной. На мяче первый Черенков, и он закрывает мяч корпусом, а потом делает изумительный пас в штрафную, и Шмаров в касание бьет. Попал, думаю я, и сравнял. Табло равнодушно высвечивает фамилию очередного героя матча. Гол Шмаров, 9, Спартак Москва, 73 мин. Гол. А тут и наши ребята затеяли перепасовку в центре. Натуральная карусель получается. Пятницкий, Шеренбиков и Пономарев гоняют мяч по полю, а Добровольский с Гусейновым отрабатывают рывки. И похоже, задергали москвичей, те начали запаздывать и распылять внимание. Пономарев почувствовал этот момент, заметил мое очередное открывание в штрафной и пасом просто разрезал оборону москвичей. Я выскакиваю на мяч, левее 11-метровой отметки, и в касание бью с левой низом. Не успели, никто не успел накрыть, и Досаев не допрыгнул. Понимаю я, гол – это гол, и мы снова впереди. И табло говорит, что я прав. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 77 мин, гол. Мы снова впереди, но москвичи не успокаиваются. Очень хорош Черенков, активный Мостовой и Родионов. Эта троица и тянет игру, пытается спасти матч. Мостовой ловит на финт Лахвердиева и получает по ногам. Штрафной Спартака у самой линии штрафной. И у мяча Черенков, короткий разбег, удар, и Житков бессилен. Девятка, думаю я, да еще и с 16 метров. Такое не взять, даже Саше, с его почти 2 метрами роста. Табло, наверное, радует москвичей и их болельщиков, показывая, что счет вновь сравняли. Гол Черенков, 10, Спартак Москва, 80 мин, гол. Но мы играем дальше и снова атака наших ребят левым флангом. Добровольский получает пас от Пономарева, обыгрывает Кузнецова и затем убегает от него, выдавая в итоге шикарный пас на линию вратарской. Я выпрыгиваю на мяч, в окружении Бубнова и Суслопорова. Они высоки, но все-таки пяток сантиметров мне проигрывают в росте, а если прибавить туда еще и 30 сантиметров моего гандикапа в прыжке, то и вовсе у них нет шансов, если только не переиграют с позицией. Но не переиграли, и я выхожу точно на мяч, подвешенный мне Игорьком на очень правильной высоте. И удар, с размаху головой, в этот раз не подрезка, сейчас натуральная кувалда сработала. Тоже физика, все тело отработало, и мяч как пуля вонзается в ближнюю девятку. Досаев попытался достать, но это без шансов, такие удары не берутся. Думаю я, глядя на мяч в воротах. Гол – это гол. Табло в очередной раз, уже 4-й за сегодня, высвечивает мою фамилию. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 82 мин, гол. А у меня мысли. Я тут случайно, рекорд не ставлю, и тут же сам себе отвечаю. Да нет, много народу забивало в нашей славной истории по 4 и даже 5 мячей. Наверное, человек 40 забили по 4, а по 5 точно помню, всего 4, и в последний раз это был Васильев из Торпедо Москва, в 1979 году, я стал 5-м. Помню, я еще удивился, когда прочитал про это достижение в справочнике на базе. Не знаю такого игрока, а он вошел в историю. Ну а про 4 мяча в одном матче, я и сам помню, в прошлом году Бородюк Арарату отгрузил, а Михайличенко Зениту. Так что я уже в хорошей компании, а могу и повторить один из рекордов чемпионата. Мы снова впереди, 4-3. Но матч сложный, и Спартак вновь атакует. У них достаточно сильных игроков, и еще не все из них забивали. Накаркал. Думаю я, глядя на ликование москвичей, спустя все пару минут после моего гола. Прострел слева Черенкова и Родионов первый на мяче. Нетипичный для себя мяч забил Сергей. Думаю я, он все-таки больше ногами, а вверху не очень хорош, несмотря на свой рост. Но сейчас получилось, и сравняли счет. А на табло уже очередная спартаковская фамилия. Гол Родионов, 11, Спартак Москва, 84 мин. Гол. И вот похоже развязка. Думаю я, штрафной, до конца основного времени матча осталась минута, и у нас шанс. До ворот метров 25, у мяча Пономарев и Добровольский, задумались о чем-то. Я подхожу, и они оба, без единого слова, уходят. Они все понимают, это мой день. Остались я, мяч и ворота. Все остальное не важно. Понимаю я, не имеет значения. Важен счет, мяч и я. И это шанс. Сейчас 4-4. До ворот 25 метров и всего секунда полета мяча. Эта секунда отделяет нас от чемпионства, и надо постараться. С этими мыслями я устанавливаю мяч и разбегаюсь. Я не смотрю на стенку, я не смотрю на Досаева. Я сейчас вижу только мяч, путь до него и левую девятку ворот Спартака, и мне кажется, что там поблескивают золотые медали. Надо бы их достать, думаю я. Короткий разбег на 3 шага и фирменный удар внешкой, внешней стороной стопы. Мяч взмывает в воздух, и по пологой траектории устремляется к воротам москвичей. Я уже даже не переживаю, удар получился, мяч летит на сумасшедшей скорости и правильной высоте. Он прошел над стенкой и идет в девятку. Сейчас только чудо может спасти Спартак. Но чудо не происходит, мяч вонзается в сетку и чуть не рвет ее. И наши ребята сходят с ума, а на москвичей жалко смотреть. Они сегодня играли достойно. Они 4-жды вытаскивали безнадежно проигранный матч. Они мужики, думаю я, но мы сегодня сильнее. И я иду к центру, с ощущением. Мы чемпионы, мы это сделали. И табло подтверждает нашу крутость. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 89 мин. Гол. Еще несколько минут игры, москвичи, конечно, пытаются что-то сделать, но они, по-моему, уже и сами не верят в возможность что-то изменить. И финальный свисток судей фиксирует нашу победу в матче и наше чемпионство. Все, нас уже не догнать. Мы чемпионы. Думаю я, мы это сделали, но еще не все задачи решены, есть к чему стремиться и в этом сезоне. Табло напоследок показывает итоговый результат нашего противостояния с московским Спартаком. Мы уходим со стадиона уже чемпионами, а москвичи остались, они опять вторые. Что поделать, это футбол. Праздник, праздник, думаю я, глядя на ребят за празднично накрытыми столами. И действо все это происходит не где-нибудь, а в самом Баку, но в Москве, в знаменитом ресторане в центре Москвы. И вспоминая, как мы все тут сегодня оказались. Очень оперативно наши спонсоры договорились с владельцами этого ресторана бакинской кухни, так подозреваю, на всякий случай. И этот случай пришел, мы победили и окончательно оформили свою победу в чемпионате. Значимое дело сделали и очень быстро были реализованы все предварительные договоренности. Мы метнулись до гостиницы, переоделись в цивильное и сюда. Я, как всегда, не один, Машка приехала к гостинице сегодня, мы договаривались, я еще думал, как все разрулить. Но, ребята увидели ее и потащили с нами в ресторан. Никто не против был, прелестная девушка, разбавила своей красотой наше суровое мужское общество. Столы накрыты, столы, можно сказать, ломятся от кавказских блюд. Разнообразные шашлыки, кутабы, зелень, брынза, бакинские овощи и, конечно же, вино. Все это причудливо расставлено на столах, и народ отдыхает, душой и телом, он заработал это право. Программа на сезон уже выполнена на 50%, и слово берет наш главный, Руслан Абудулаевич, встает, слегка стучит вилкой по хрустальному бокалу, и все затихают, говорит тренер. Друзья, мы сделали большое, почти невозможное дело. 3 цели из 4, поставленных на сезон, уже выполнены. Мы взяли кубок страны, мы уверенно вышли в четвертьфинал нового розыгрыша кубка. Мы уверенно стартовали в кубке обладателей кубков, прошли первый раунд, и Марсель остался за спиной. И вот теперь мы чемпионы, это была главная задача, главная цель. И мы ее достигли, мы совсем справились. Спасибо, ребята, вам за игру, от руководства команды и города, от наших спонсоров и, главное, от болельщиков. Они вас ждут, и по моим сведениям, будет невероятный прием в аэропорту, готовьтесь, вы чемпионы. А руководство вас не забудет, и вы будете приятно поражены размерами нашей благодарности. Пока же все, как всегда, но немного в большем размере. И он с улыбкой и стопкой конвертов обходит ребят, раздавая благодарности. Около меня задерживается, передает, помимо конверта, еще и листок с ключами, и произносит: «Красивая у тебя девушка, Дан. А это, чтобы далеко не бегать, спонсоры попросили передать. Квартира тут, совсем недалеко, в квартале. Говорят, вырос Дан уже из Первомайской, пора перебираться в центр». И смеется он, с этими словами, глядя на нас. Я киваю, показывая, что все понял, а он продолжает: «Отдыхайте, ребята. Ты, Дан, сегодня сделал большое дело, ты заслужил». Я киваю, как бы говоря, что понял, и встаю. «Ребята, секунду внимания», говорю я, и все затихают, а я продолжаю. Тут Руслан Абдуллаевич сказал, что я сделал сегодня большое дело. Это и правда, и неправда. Мы все сделали, вся команда. Да, я забил сегодня 5 мячей, это круто. Но вся команда пахала все 90 минут, бегали как заведенные, не давая москвичам ни шанса, и мы победили. Вспомните, Игорь Пономарев отдал мне в штрафную, и я забил, он отдал идеальный пас, а остальные ребята устроили такую круговерть, что москвичи просто потерялись. Я 2 раза сегодня забил головой, но мне вырезали идеальные подачи Игорь Добровольский и Назим Сулейманов, а им тоже до этого отдали мяч на фланг. Это команда, мы вместе. Я забил со штрафного, но его заработал Юнис Гусейнов. Не было бы штрафного, не было бы и гола. И даже тот, самый первый мяч в матче, я забил не в одиночку. Олег Шеренбиков отобрал мяч у штрафной и отдал мне, я побежал и добежал, но ведь Назим и Игорь своими рывками просто растащили защитников москвичей на фланге, и у меня появился шанс. Мы вместе, ребята, мы вместе это сделали. Все, кого я назвал и не назвал, игроки основы и дубля, наши тренеры и спонсоры, и наш главный Руслан Абдуллаевич, он все это придумал. Я делаю паузу, ребята встают, понимая, что я что-то задумал, и я выдаю: «Виват, король, виват», произношу я и с улыбкой смотрю на ребят, а они подхватывают, чествуя нашего тренера, и 20 луженых глоток орет то самое: «Виват, король, виват», в честь нашего главного, да главного творца нашей победы. Без тренера этого не сделать, поэтому не всегда хорошие и даже великие игроки становятся чемпионами. Руслан Абдуллаевич, конечно, растроган, но не подает вида, благодарит нас, и веселье продолжается. Проходит еще полчасика, и мы с Машкой собираемся на выход, под понимающими усмешками ребят. Да, у нас вся ночь впереди, Хорошая, счастливая ночь, думаю я, но нас уже на выходе из ресторана, тормозит владелец в компании нашего главного спонсора. Они даже похожи внешне, типичные кавказцы в годах, невысокие, темноволосые, кряжестые с прущими из них уверенностью и тестостероном. Дорогой, подожди минуту, негоже из гостей уходить с пустыми руками. Смеется владелец и вручает мне объемистый пакет, с чем-то побрякивающим и позвякивающим. Я благодарю, даже и не думая отказываться, я прекрасно знаю наши обычаи, но на меня находит и я наглею, слегка. Я герой, мне можно, думаю я и спрашиваю, уважаемый, а мороженого у вас нет, девушку хочу покормить, я заплачу. Говорю я и тут же слышу ожидаемое, ну не могло быть по-другому, просто не могло. Зачем обижаешь, уважаемый? Конечно, есть лучшие и не надо ничего платить, это лично от меня, отвечает владелец и через мгновение рядом материализуется официант, еще с одним пакетом. Мы благодарим и уходим, а Машка на улице, как-то немного странно на меня смотрит, а потом говорит, сколько тебя знаю и никак не могу привыкнуть. Из ниоткуда возникают знакомые, квартиры, подарки. Кстати, что там? Я смеюсь, обнимаю ее, целую и отвечаю. Точно не знаю, но подозреваю, наш стандартный набор уважения. Вино Чинар, конфеты Чинар, армянский коньяк Арарат, бакинская пахлава, кутабы, небось с зеленью, помидоры обширонские, куда же без них и теперь еще, и мороженое. Она снова кивает головой и говорит, хорошо у вас, весело. А я смеюсь, обнимая ее и добавляю, ты даже не представляешь как, тут многое с намеком. Народ такой, веселый у нас. Она удивляется и с интересом переспрашивает. А что именно с намеком и с каким? Ну понимаешь, если рассмотреть внимательнее, то окажется. Конфеты Чинар, они с орехами. Пахлава она тоже с орехами. Кутабы, те с зеленью. Коньяк и вино раскрепощают. А теперь еще и мороженое. Не удивлюсь, если и его посыпали ореховой крошкой. Все для приятного препровождения и поднимающие реноме кавалера. Отвечаю я довольно подробно и она наконец осознает все коварства кавказской кухни. Да, коварные вы, бакинцы. Отвечает она смеясь и тут же добавляет. Но у тебя, вообще по-моему, проблем нет. Реноме и так хорошие, что там поднимать. И уже я смеюсь ей в ответ, а потом мы уходим на закаты в сторону Пушкинской. Там у нас новое обиталище любви и страсти. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Наверное, в этом главная задача. Идем в обнимку мы с удачей по миру. Моменты сладкие тут падают, как сдача. Нам тут фартит, не может не фартить. Когда в наборе падают тузы, и Джокера не стоит злить. Ведь он с судьбой уже на ты. Да, он идет, а рядом тут надежда. И вера в то, что будет счастье с нами. И здесь любовь. Она ведь вечно идет, сверкает, разноцветными глазами. Нет, не мутантка, просто разный цвет. Любовь ведь не бывает однотипна. И сколько лет, и видел свет. Да всяко видел, и это не ошибка. И мы идем, вперед, и шаг за шагом. Все ближе мы к мечте своей. Устала та мечта, бороться с тем нахалом. И скоро в руки уж отдастся, да, с яростью со всей. Мы рождены, чтоб сказку делать былью. И в этом нет, уж никаких сомнений. И главное... Тут не забыть ту милу, источницу, ну всех свершений. Глава 23. Где еще встретиться горячим сердцам, русскому и француженке, как не на берегу Бискайского залива. 21 октября 1987 года. Среда. Сан-Себастьян, Испания. 20:00:20. Ну вот и Испания. Думаю я, стоя на поле рядом с партнерами и ожидая начала матча. Начало, как всегда, затягивается. А я по привычке вспоминаю, то что знаю об этом городе, чертова образованность, или начитанность, понимаю я, но тем не менее, Сан-Себастьян, небольшой городок на севере Испании и берегах знаменитого Бискайского залива, говорят, что это самый фешенебельный курорт в здешних местах, и многое этому сопутствует и помогает, дома моды, фестивали, шикарные пляжи и футбол, он конечно тоже, он всегда причем, клуб не знаменитый и не топовый, но вполне себе крепкий, регулярно входит в первую десятку чемпионата Испании и бывает, выигрывает, и Кубок страны, как в этот раз, благодаря чему ему и повезло, или не повезло встретиться с нами, но мы это еще посмотрим, и вновь взгляд падает на стадион, та он кстати переполнен, 1040 наверное есть, а вот и табло, и на нем я уже вижу составы команд, у нас небольшие изменения. Отмечаю я и быстро прохожусь по нашему составу. У нас сегодня, вместо Рзаева, На поле вышел вновь опытный Аллах Вердиев, и главное, вернулся Панчик. А так, плановые ротации. Гусейнов вместо Сулейманова, Пятницкий вместо Ширинбекова. Но все к подобному уже привыкли. А тут совпало еще и то, что испанцы невысоки ростом, и у нас более мобильная линия полузащиты. А в остальном, расстановка не изменилась. Латин, Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Пятницкий. Ну что же, посмотрим на испанцев. Еще мгновение, и уже перед глазами марширует Реал, правда пока не мадридский. Испанцы, команда мобильная и хорошо выученная, любит играть в пас и контролировать мяч. Но они все еще по старинке малорослые и недостаточно мощны, они просто не выдержат силовую борьбу и игру на высоких скоростях. Это и есть их ахиллесова пята, которая уже долгое время не дает испанской сборной занимать приличные места на первенствах Европы и мира. Они часто хорошо проходят отбор и потом все. Та же самая проблема и у клубов, топы выходят из положения, привлекая к себе в состав иностранцев и тех немногих местных игроков, что соответствуют современным требованиям. Но на всех таких игроков не хватает, и потому испанские команды мелковаты и больших результатов в последнее время достигают нечасто. А расстановка у них такая. Бегиристайн, Багуэра, Бакира Муйка и Иисус Замора, Лорен. Да, посмотрим, все равно будет непросто. В Испании всегда играть непросто, но надо играть и побеждать. Матч начинается, судья дает свисток, и мы полетели. Почти с первых минут становится видно наше преимущество в скорости, особенно в дистанционной. Гусейнов и Добровольский уже начали терзать оборону испанцев на флангах своими рывками. Им активно в этом помогает Ахмедов, постоянно смещающийся на один из флангов. А Пономарев, глядя на эту красоту, постоянно и главное точно, разбрасывает мячи по краям поля. Испанцы явно не успевают. А тут еще и начали подключаться наши реактивные фланги защиты. Добровольский с Гусейновым уходит иногда в центр и в свободную зону, на всех парах влетают наши ракеты, Вахабзади и Аллах Вердиев. Ну, да, им только дай возможность побегать, они любого замучают. Думаю я на очередной забег нашего крайка. А он, Аллах Вердиев, на этот раз решил исполнить резкий прострел низом в штрафную. Замученные испанцы не успевают занять позиции, и мяч прилетает на ногу Ахмедову, но тот от чего решает не бить, а в касании откидывает мяч мне на 11-метровую. Я набегаю и бью низом, никто не мешает, испанцы в изумлении смотрят на подобную наглость гостей, а у меня вышел точный, почти бильярдный удар щечкой точно в левую от вратаря шестерку. И арка надо бессилен, мяч влетает в ворота, и это гол. Думаю я, и снова, как в Марселе, в ушах звучит «Беллиссимо». Испания, Италия, Франция. Все рядом и не с рядом, вечером встретимся. Думаю я с улыбкой. И табло тоже мне улыбается, показывая мою фамилию. Гол Латин, 10, Нефтяник Россия, 17 мин. Гол. И вновь мы ведем, 1-0, но надо играть дальше. Испанцы пытаются отодвинуть нас от своих ворот и перекрыть фланги, но тут в дело вступает наше второе секретное оружие. Дальние удары. Один за другим следуют опасные удары Пятницкого, Пономарева и мой. Вратарь на месте и все три удара парировал, но испанцы быстро сориентировались и вытянулись выше, не давая нам бить. А у меня очередные мысли. Только ведь, когда блокируешь одновременно дальние удары и фланговые проходы, неминуемо разряжается зона в штрафной. На все игроков не хватит. Элементарно, всего 10 человек на поле. Чтобы эффективно закрыть фланги, надо по 2 человека туда отрядить. Чтобы перекрыть центральную зону и обезопаситься от ударов издали, придется разменять еще 2. Один останется впереди, блокировать защиту. И получается, в зоне штрафной физически не может быть больше 3 игроков. Да, игроки, играющие на флангах и в центре, мобильно перемещаются по полю, но они не успевают в штрафную. И это проблема испанцев. У нас есть Пономарев и Пятницкий, умеющие отдавать проникающие передачи, и у нас есть Добровольский, Гусейнов, Ахмедов и я, которые могут и любят на скорости врываться в штрафную. Посмотрим, как вы с этим справитесь, думаю я. И следующий момент подтверждает мою правоту. Испанцы в очередной раз вылезли высоко, блокируя наших игроков. Я имитирую активность и отбрасываю мяч Пономареву, а тот замечает рывок Гусейнова и в очередной раз разрезает защиту противника точным пасом. Юнис выскакивает на правый угол вратарской и, не обрабатывая мяч, точно бьет низом в дальний угол ворот. 2-0, уже 2-0, думаю я. Неплохо начали матч. Взгляд на табло показывает, что и правда неплохо. Гол Гусейнов, 8, Нефтяник Россия, 35 мин. Гол. А мы продолжаем играть. Испанцы пытаются что-то показать, но у них не очень получается. А мы постепенно успокаиваем игру и начинаем больше держать мяч. Техники и культуры работы с мячом у нас для этого хватает. Вновь аритмия, наше уже фирменное оружие. Думаю я, глядя на это действо и, конечно, принимая в нем самое непосредственное участие. И первый тайм заканчивается. На второй тайм Руслан Абдуллаевич вновь меняет схему и намечает плановые замены. Ребята, играем по той же схеме, как и прежде. Минут через 15 будут замены. Вместо Латина и Ахмедова выйдут Шеренбиков и Касумов, говорит он и добавляет. После этого меняем схему на двух опорников и трех игроков впереди. Все ясно, и все кивают. Второй тайм начинается, первые четверть часа проходит в том же ключе, что и первый тайм. И вот замены, мы с Машаллой уходим, а вместо нас появляются свежие ребята. И в очередной раз мы начинаем играть с двумя опорниками и тремя ребятами впереди. Добровольский, Касумов, Гусейнов, Пономарев, Шеренбиков, Пятницкий. Два легких фланга и мощный центр. Вот что ждет испанцев, размышляю я, глядя на эту красоту уже со скамейки. Игра успокоилась, мы довольно оперативно пресекаем попытки испанцев начать комбинационную игру и стоит им только попытаться перейти большими силами в атаку, как следует убегание нашего атакующего трия. Трижды наша тройка едва не убеждала 3-2. В первый раз Гусейнов в концовке смазал передачу и испанцы отбились. Во второй Добровольский решил не играться, а резко сместился в центр и пробил. Мяч просвистел рядом со штангой. А в третий, все-таки доиграли эпизод до конца, пошел размашистый розыгрыш, Добровольский, Гусейнов, Касумов. И последний замыкал уже атаку, хлестким ударом в ворота, но немного не повезло и мяч после удара вели отразила левая стойка ворот. Испанцы после этих случаев немного притихли и ограничиваются перепасовкой в центре. Но правда и у них были моменты. Опасно бил из штрафной Бакера, но Житков отразил, а вот удар Бегеристайна метров с 20, прошел рядом со штангой, и все-таки испанцы забили. Фланговые навесы мы в концовке матча умудрились потерять в своей штрафной правого защитника испанцев. Гайти, наверное, был немного удивлен, но не промахнулся. Удар с лета и мяч влетает в наши ворота. 2-1, думаю я, глядя на все это безобразие со скамейки запасных, и табло показывает фамилия безобразника. Гол Гайте, 2, Реал Сосьедад Испания, 87 мин, гол. Еще немного и матч заканчивается. Мы победили, испанцы проиграли, исход закономерный, мы просто сильнее. И табло, наверное, со мной вполне согласно. Да, знаменитая страна басков, Бискайский залив и мода. Сразу три причины быть знаменитым у этого города. Валенсиага, Кристобаль Валенсиага, национальное достояние страны басков и Испании. Мы идем с Нессой в обнимку, по тесным улочкам того самого Сан-Себастьяна, и она мне с восторгом рассказывает о недавнем посещении дома моды Валенсиага. А я в ответ ее поражаю тем, что мы сейчас находимся на родине того самого Кристобаля Валенсиага. Знаменитый испанский и баскский модельер, создавший дом моды Валенсиага в 1919 году и управлявший им до 1968, почти до смерти. И вот недавно дом моды был вновь открыт не где-нибудь, а в Париже, но уже не в Сан-Себастьяне. Я в очередной раз убеждаюсь, насколько расходится подход к знаниям и вообще к образованию у нас и у европейцев. Мы почему-то считаем необходимым знать массу, казалось бы, ненужных сведений о соседних странах и народах. Европейцы же знают много частностей о себе, и мало о других. Их это не сильно интересует, они при всей своей свободе, куда более практичны в жизни, чем мы. Но при этом мы умеем понемногу почти все, они же очень хорошо, что-то одно и больше почти ничего. Разный образ жизни, наверное, думаю я, обнимая свою Нессу. А мы идем по той самой набережной Сан-Себастьяна, почти ночью. Но тут жизнь никогда не замирает, все-таки курорты, да, это Бискайский залив, воспетый столько раз, а набережная ночью, это что-то подсвеченные улицы, дома, отсветы на воде, где-то виднеются яхты, красивая жизнь и красивый городок, размышляю я, на ходу целуя свою милую француженку, и люди, конечно, люди, чем знакомым от них веет, недаром некоторые исследователи относят басков в родственники кавказцам. Даже говорят, ковчег сперва пристал к Арарату, а потом уже баски пошли в Европу. Но смех смехом, Астана басков и Армения побратимы. Такие вот выкрутасы выдает иногда история, вновь думаю я, Анесса чувствует мои размышления и спрашивает, прижимаясь поближе ко мне, что Даня, задумался, ничего, милая, просто хорошо тут, вот и навевает, отвечаю я, а потом смеюсь, целую свою милую и добавляю, так и хочется, схватить свою милую и утащить куда-нибудь в пещеру, где нам никто не помешает, смеюсь я и она присоединяется ко мне, прижимается все ближе и спрашивает, заглядывая в глаза, а есть куда, пещера на примете есть, а то я тоже не против, чтобы меня утащили, говорит она с томным придыханием, а я понимаю, что с каждой минутой, я становлюсь все ближе к пещерным людям, в их простоте общения, ну так это же Бискайский залив, воспетый поэтами и певцами, неужто тут не найдется приюта двум любящим сердцам, отвечаю несколько куртуазно я, она смеется в ответ и мы идем искать, тот самый приют, спускаемся с набережной и блуждаем по узким улочкам старинного города, а тут все, как всегда, малоэтажная застройка и все дышат стариной и историей, мы идем обнявшись, а напеваю, безбожно фальшивя, недавно ставшие у нас популярным.